Глава третья. Мира. Вот так ирония. Скажи мне кто-нибудь еще год назад, что Виктор попросит стать его женой, я прыгала бы от счастья. Но теперь у меня это предложение не вызывает ничего, кроме недоумения и досады. Я разлюбила его. Забыла прежние обиды. И встретила мужчину, который очень нравится. И вот тебе, пожалуйста. Не понимаю, почему вдруг такое взбрело в голову Водзинскому. Но папа... Он полностью на стороне моего жениха. Мы вчера со Стасом едва только доехали до места проведения нашего романтического уикенда, как вдруг на поляне перед домом остановились две машины отцовской охраны и чуть ли не силой увезли меня обратно в город. Я, пока ехала, издергалась вся, думала, не дай бог, беда какая случилась. Папа ждал меня в кабинете, и вид у него был такой, будто я в чем-то провинилась. «Пап, что стряслось? Я не знаю, что и думать». А он вдруг подошел и обнял меня. «Ничего, родная». Мы стояли так минуту. «Ты не воспринимай то, что сейчас скажу, сразу в штыки. Обдумай хорошенько». «Конечно». «Ты же в Виктора была влюблена еще со школы, так?» «Пап». «Он попросил твоей руки. Хочет жениться на тебе». Я не поверила сначала, подумала, шутит, но вдоль позвоночника пробежали мурашки. «Мы 100 лет не виделись. Зачем ему это?» «Хотя мне неинтересно. Другой вопрос. Почему этот разговор не мог подождать пару дней?» Отец подвел меня к низенькому кожаному дивану. Мы сели, не размыкая рук. «Мне прокурор звонил. Сказал, что его сын Стас за тобой ухаживает. И даже сделал предложение. Пригласил нас всех на ужин». «Сделал, но я пока не ответила. Мы не так давно начали встречаться». Папа поморщился. «У вас с ним что-то было?» «Пап!» «Ответь, пожалуйста». «Нет, не было». Он облегченно выдыхает. Безумие какое-то обсуждать интим с отцом. «Солнышко, ты знаешь, как я тебя люблю. Ты мне дороже всех на свете. Пусть мы и не родные по крови с тобой». «Я знаю, пап, и я очень сильно тебя люблю. Ты переживаешь из-за Стаса?» «И из-за Стаса тоже. А еще нечего тебе делать в Белоярске. Вся жизнь сейчас в столице. Соглашайся на предложение Виктора. Уезжай с ним в Москву». «И не подумаю даже, какая Москва? У меня здесь любимый мед, классные преподы, друзья». «Столицы медицинские вузы престижнее. Выпускники нашего меда высоко ценятся даже за границей. Ты не училась в самом лучшем, поэтому не можешь судить». «Все, пап, к чему этот разговор, если я никогда не выйду замуж за Водзинского?» Я встала, поправляя платье. «Мира, то, что у вас с Дубравиным, это временно. Неужели ты так легко забыла старую любовь? Он приедет завтра. Вы поговорите, и чувства оживут». «Пап, я все же не понимаю». Он тоже поднялся, взял меня опять за руки. «Родите мне внучат. Я, конечно, буду обожать твоих детишек. Неважно, кто будет их отцом, но если они будут от Виктора, они будут твои по крови». «Да». Мы помолчали пару минут. «Пап, я не понимаю, зачем вдруг твоему племяннику понадобилось срочно жениться на мне?» «Ты всегда ему нравилась, но если бы я в прошлые годы узнал, что он тебя тронул, оторвал бы голову ему. Теперь ты взрослая, и я не против, если вы сойдетесь. Хоть и старше он намного, конечно, но это к лучшему. Будет любить и оберегать». «Ты ему то же самое сказал про кровных внуков, да? И он пошел у тебя на поводу?» «Нет, милая». «Я поняла, пап. Он великодушно согласился. А что такого-то? Заделать мне ребенка особых усилий не надо. Но жить-то мы с ним будем, как чужие люди, врозь». «Не говорил я ему ничего про внуков. Просто пришло ему время остепениться. Наследники нужны, кому нажитое передать. Любящая женщина рядом. Ты ж к нему неравнодушна. И он давно на тебя засматривается, я заметил». «Что-то не верится мне в это. Ну ладно». «Иди, обдумай все, дочь, а утром мы поговорим с тобой еще раз». Я поднялась в свою комнату. Позвонила Стасу. Мы посмеялись даже, что никак у нас не получается остаться наедине. Он тоже сказал мне про приглашение его отца на семейный ужин. Оказывается, намерения у него вполне серьезные. Я просто нарасхват. За ночь, естественно, мое отношение к ситуации не изменилось. Волнительно будет увидеть Водзинского снова, это правда. Но у меня уже не будут подкашиваться колени от одного его взгляда. С самого утра решила расставить все точки над «ё» и отправилась на разговор к папе. «Ну что, солнышко, что ответишь?» «Нет, пап, я не хочу сейчас заводить семью. Замуж ни за кого пока не выйду, и внуков тебе лет через 5 рожу, не раньше». Молчит. Потом взмахивает рукой в сторону выхода и просит сквозь зубы. «Агату, попроси ко мне зайти». Выхожу и вздыхаю с облегчением. Это так не похоже на папу вмешиваться в личное. Он мог совет дать, подбодрить, но чтобы вот так? Мама сидит с планшетом в оранжерее. «Ну что там, Владимир, вы договорились?» «Не договорились, я не хочу замуж за Виктора. И уезжать из Белоярска в Москву не хочу». «Ты на него обижена. Но все еще любишь ведь?» «Не люблю! Мам, это детские чувства были не настоящие». «Что значит не настоящие, Мира? Да люди в детском саду влюбляются друг в друга на всю жизнь». «Это не наш случай. Водзинскому зачем-то понадобилась жена, а Савельеву — кровные внуки. Давай, Мира, бросай все и беги исполнять». «Ох уж эти властные мужчины. Привыкли командовать, да?» Она примирительно улыбается. «Он попросил тебя зайти». Мама идет в кабинет к мужу, а я возвращаюсь в свою комнату. Нутром чую, отец не сдастся. Он всегда добивается цели, невзирая на средства. И раз решил меня выдать за своего племянника, просто так не отступит. Даже интересно, что он еще придумает, чтобы навязать мне свою волю? Заставить силой он не сможет ведь? Или...